Из всех дней недели капитан Ананасов больше всего ненавидел утро понедельника. Из всех человеческих изобретений — телефон. Но когда два этих ненавистных явления природы объединялись, чтобы доконать его, несчастный капитан жалел, что родился на свет. И без того в голове Ананасова скрежетало, гремело и ухало, как в багажном отсеке самолета во время экстренного снижения, а тут еще телефон надрывался, разрывая его измученные барабанные перепонки. Ананасов запустил в него подушкой и промахнулся. Он застонал и сел в кровати. Комната перед его глазами накренилась, покачалась, как детская игрушка «Ванька-встанька», и, наконец, застыла в каком-то странном, неустойчивом равновесии. Телефон продолжал трезвонить, ввинчивая каждый звонок прямо в голову несчастного капитана, как дрель с победитовым сверлом. Ананасов протянул трясущуюся руку и схватил трубку, чтобы прекратить эти невыносимые мучения. Он поднес трубку к уху и услышал мучительно знакомый голос. Сделав над собой усилие и заставив свои мозговые извилины работать в аварийном режиме, он узнал голос своего ближайшего друга и напарника, капитана Гудронова. Узнав голос Гудронова, Ананасов невольно вспомнил вчерашний вечер, который они провели вместе. От этого воспоминания ему стало еще хуже. «Привет, Гудронов!» — прохрипел Ананасов, прикрыв слезящиеся глаза. «Ты чего в такую рань звонишь? У тебя совесть есть больного человека садировать?» «В какую рань?» — переспросил Гудронов неприлично бодрым голосом. «Ты на часы смотрел?» «Еще чего!» Ананасов мучительно скривился. «Я сейчас без посторонней помощи не то что на часы. На календарь посмотреть не могу. Мне для этого нужны два человека, чтобы веки поднять. Один правое, другой левое. Ну так я тебе один помогу. Сейчас Петеримыч уже второй час». «Вот только не надо этого», — прохрипел Ананасов. «Знаешь ведь, как я ненавижу это отсталое церковно-славянское отчество, особенно по понедельникам. А насчет времени второй час или пятый, мне без разницы. Я самое малое до среды человеком не стану. А я тебе вчера говорил, не мешай пиво урюпинское с водкой, батька Махно. От такого сочетания мамонты вымерли. Вот я пил чистый кубинский ром и ничего, то есть, ну, не то чтобы совсем ничего, но уже до работы дополз. И ты мне в такое время звонишь, чтобы об этом сообщить?» — вызверился на друга Ананасов. «Ну, Сеня, я от тебя такой подлости не ожидал. Больного человека обидеть нетрудно». «Да никто тебя обижать не собирался», — обиделся Гудронов. «Я тебя от Остапыча из последних сил прикрываю, а ты еще и недоволен. Я ему сказал, что ты сейчас работаешь под прикрытием, поэтому и не явился вовремя». «Под прикрытием?» — переспросил Ананасов и неприязненно покосился на ватное одеяло в веселеньком ситцевом пододеяльнике. В его нынешнем состоянии этот ситцевый оптимизм не вызывал в душе ничего, кроме рвотных позывов. «И что?» «Поверил. А ты как думаешь?» Полковник Кузьма Остапович Хохленко, непосредственный начальник двух славных капитанов, был человек строгий, но справедливый. Точнее, справедливый, но строгий и далеко не дурак. Так что в работу под прикрытием в понедельник, да еще в первую половину дня, он мог бы поверить только под общим наркозом. А в общем, он сказал, чтоб ты свое прикрытие сворачивал и в 14:00 был по адресу проспект Супружеской верности, дом 32. «А что там у нас?» «А там у нас, Петеримыч, место преступления. Конкретно Свежий трупак со всеми следами насильственной смерти. Гудронов отключился, не дожидаясь, пока напарник обругает его за ненавистное отчество. Ананасов тоже попытался повесить трубку, но промахнулся. Телефон свалился с табуретки, дважды перевернулся и застыл на полу в позе пьяной лягушки. Ананасов встал, покачиваясь, и побрел в ванную комнату. Этим поступком он наглядно доказал, что в жизни человека всегда есть место подвигу. Поплескав в лицо тепловатой водой из-под крана, капитан рискнул взглянуть в зеркало. Увидев свое отражение, он охнул и зажмурился. Такое можно было показывать только в фильмах ужасов. Предъявлять такое лицо посторонним было небезопасно. Не всякая психика могла выдержать такое кошмарное зрелище. Тут у него в голове шевельнулось смутное воспоминание, что некоторое время назад он припрятал за батареей на кухне четверть бутылки водки наркомовской в качестве неприкосновенного запаса на такой случай, как сегодня. Пошатываясь и постановая, Ананасов добрел до кухни. В раковине громоздилась груда грязной посуды. При виде остатков еды в тарелке ему стало совсем худо. Стараясь не смотреть в ту сторону, несчастный капитан пробрался к батарее и запустил за нее руку. Бутылка там действительно была. Ананасов испытал короткий прилив энтузиазма. Однако, вытащив бутылку на свет Божий, он увидел, что она пуста и суха, как передовая статья экономической газеты, а на самом дне валяется дохлая муха. Видимо, он уже использовал неприкосновенный запас и не удосужился его пополнить. Ананасов невольно вспомнил своего деревенского родственника дядю Федю, который во время нечастых встреч учил его жить. «Главное дело, — говорил дядь Федя городскому племяннику, — главное дело, племяш, — это здоровый образ жизни, а именно, чтобы в доме всегда был рассол. Вот я, случается, выпью, часто случается, племяш, считай, что каждый день случается, так на утро, сам понимаешь, жить не хочется. Но примешь рассол у ковшичек, и снова как молодой, и снова, племяш, готов к труду и обороне. Потому как в рассоле, племяш, прям-таки пропасть витаминов и прочих полезных вещей. Рассол у дяди Феди был первостатейный. На это была поставлена дядя Федина жена тетя Зина, которая много лет исправно выращивала огурцы и солила их в большой бочке. Ананасов тяжело вздохнул. За неимением дяди Фединого рассола он высосал найденную в холодильнике бутылку напитка «Байкал», кое-как побрился, оделся, соответственно настроению во все коричневое, и двинулся на место преступления.